Щедрая вдова. У купеческой вдовы дочка помрё, богатая невеста. По городу пошел слух, что вдовица дочернее приданое раздает неимущим. Является к ней бедная девка. «Здравствуйте, Матрёна Савишна». «Что скажешь, голубушка?» «Люди-то сказывают, у вас дочерниного именица много осталось». «Не знаю, много ли, мало ли, одного платья 6 сундуков, белья 2 комода, обутки 3 ящика, соков до пальтов 2 гардероба. Слышала я, что по бедным невестам, сиротам, вы кое-что пожелали раздать». «Не кое-что, а все. Потому добрее да проще меня на свете нету. Я вам, беднякам, мать, вы мои дети». «Благодетельница, наделите меня платьем, хоть не мудрящим». «Платьем? Ишь, какое слово выворотило! Да ты понимаешь ли, каковы у нашей манюшки платья были, все помоды да с фасоном, да к твоей ли роже, барышни, на платье?» «Платье нельзя, да к башмачков нет ли худеньких?» «Станет наша манюшка худеньки носить, покажи-ка ногу». «Ну и лапиша, дам я тебе магазинные ботиночки, хороша и в лаптях». «Может, платок головной старенькой есть?» «Платок? Что ты, дура! Неужто наша дочь платки носила, как простая девка? У ней шляпок 17 картонок осталось». «Ну, простите, что побеспокоила. Пойду». «Стой! Я бедным мать и благодетельница. Платок ты просила? На тебе, платочек ситцевенький». Только его дочка вместо отюшки держала, да он с краев оборвался и середина выгорела. «За плату нашьёшь. Бери, пользуйся. Я для вас, бедняков, голо рада раздеться».